Глава шестая. Заказ. Один. «Какие люди!» Я обернулся на голос и посмотрел на Вадика шляпу. Тот стоял в дверях моей кухни, сунув руки в карманы неприлично дорогих, даже на первый взгляд, брюк, и больше был похож на гангстеров из фильма про Аль Пачино, чем на простого помощника папы. «И тебе не хворать», — отозвался я, ругаясь про себя, что до сих пор не поменял замок на входной двери. «Проходи, гостем будешь?» «Буду», — не отказываясь кивнул Вадик и, пройдя, сел напротив меня. «Как дела?» «Не бедствую», — я широким жестом обвел вполне прилично обставленную кухню. «Даже кофеварка есть». Кофеварка действительно была. Стояла в комнате в коробке, дожидаясь, пока я соберусь с мыслями и решу, брать ли заказы дальше или остановиться и заняться чем-то более простым. Тем, для чего нужно будет каждое утро пить кофе перед тем, как бежать на работу. Пока же я просто кидал ложку молотого в кипяток и ждал, пока он заварится, чтобы потом пообещать себе, что вот к следующему разу... «Отхватил», — похлопал в ладони Вадик и кивнул на стол. «Отдыхаешь? А я думаю, чего до сих пор не объявился? Наверное, хороший заказ был». Он пододвинул к себе мою тарелку, наклонился над ней и понюхал. «А что, кроме яичницы ничего больше нет? Какое-то совсем не санаторное блюдо». «Не твоего ума дело», — ответил я, подавая ему банку с горчицей. «На, гадом буду слаще меда». «Да я так...» Вадик поморщился и вернул мою тарелку на место. «Папа тебя видеть хотел». «Я пока не берусь за новые заказы». Я наколол на вилку часть яичницы, сунул ее в рот и, не проживав, добавил. «Новый год отпраздновать». «Так он же...» — непонимающе уставился он на меня. «По восточному календарю», — пояснил я, проглотив все и запив фирменным лимонадом нежнинского ЛВЗ из стоящей рядом чебурашки. «Люблю его. Лимонад, конечно. И никаких колы или пепси не нужно. Вкус детства». «А-а-а!» — Вадик осмотрелся. «То-то я думаю, чего у тебя мандаринами воняет?» «Пахнет. Мандаринами пахнет. А воняет твоими нестиранными носками», — теперь поморщился я. «И если ты не хочешь, чтобы завонял еще и твоим несвежим трупом...» «Да, да, дай мне 5 минут. Не могу же я к папе в таком виде». Я демонстративно осмотрел себя. Трико с растянутыми коленями, растоптанные тапки и все. «А кого мне дома стесняться? Ни этого же незваного». «Жду». Вадик кивнул, поднялся, подошел к окну и кому-то махнул, а потом взял из лежащего на подоконнике целлофанового пакета мандарин.